Я надел фуражку Густава, и мы сели в его машину, чтобы швейцар не понял сразу, в чем дело. Так или иначе, много он бы не увидел, в переулке было довольно темно. Мы подъехали. Около Винета не было ни души. Густав выскочил, держа в руке бумажку в 20 марок. «Черт возьми, нет мелочи! Швейцар, вы не можете разменять? Марка 70 по счетчику. Уплатите, пожалуйста». Он притворился, что направляется в кассу. Швейцар подошел ко мне, кашляя, и сунул мне марку 50. Я продолжал держать вытянутую руку. «Отчаливай!» — буркнул он. «Отдай остаток, сука!» — рявкнул я. На секунду он окаменел. «Послушай», — тихо сказал он, облизывая губы, — «ты еще много месяцев будешь жалеть об этом». Он размахнулся. Этот удар мог бы лишить меня сознания, но я был начеку. Повернувшись, я пригнулся, и кулак налетел со всего маха на острый стальной шпинек пусковой ручки, которую я незаметно держал в левой руке. Вскрикнув, швейцар отскочил назад и затряс рукой. Он шипел от боли, как паровая машина, и стоял во весь рост без всякого прикрытия. Я вылетел из машины. «Узнаешь?» — глухо прорычал я и ударил его в живот. Он свалился. Густав стоял у входа. Подражая судье на ринге, он начал считать. «Раз, два, три!» При счете 5 швейцар поднялся точно стеклянный. Как и раньше, я видел перед собой его лицо. Опять это здоровое, широкое, глупое, подлое лицо. Я видел его всего. Здорового, сильного парня. Свинью, у которой никогда не будут больные легкие. И вдруг я почувствовал, как красноватый дым застилает мне мозг и глаза. Я кинулся на него и принялся его избивать. Все, что накопилось во мне за эти дни и недели, я вбивал в это здоровое, широкое, мычащее лицо, пока меня не оттащили. «С ума сошел! Забьешь насмерть!» — крикнул Густав. Я оглянулся. Швейцар прислонился к стене. Он истекал кровью. Потом он согнулся, упал, и точно огромное блестящее насекомое пополз в своей роскошной ливрее на четвереньках ко входу. «Теперь он не скоро будет драться», — сказал Густав. «А сейчас давай ходу отсюда, пока никого нет. Это уже называется тяжелым телесным повреждением». Мы бросили деньги на мостовую, сели в машину и поехали. «У меня тоже идет кровь?» — спросил я. «Или это я об него заморался?» «Из носу опять капает», — сказал Густав. «Он очень красиво навесил тебе слева». «А, я и не заметил». Густав рассмеялся. «Знаешь, — сказал я, — а мне сейчас гораздо лучше».